Проститутки в пивной. Улица. Место, где проститутки бывают чаще всего. Но она же для них и самое враждебное место. На улице случается всякое. Драки, изнасилования, ограбления. С начала 70-х годов XIX века у проституток появляется новая территория, где они подвержены меньшему риску, а заодно и больше зарабатывают. Пивная. Среди моралистов поднялась настоящая паника. Теперь в пивные стали ходить люди, испытывающие жажду не только в обычном смысле слова. В промежутке между двумя кружками они не прочь отойти с официанткой в заднюю комнату. В пивной «Анфер», в пивной «Нанас», в пивной «Картуш», в пивной «Каид», в пивной «Адалисок» можно за недорого взойти на седьмое небо прямо посреди ночи. Проститутки впервые появились в пивных в массовом порядке в 1867 году в связи со Всемирной выставкой. Тогда впервые женщинам разрешили подавать мужчинам спиртное и пиво. Они воспользовались этой возможностью, чтобы предложить клиентам и другие услуги, о которых изящно рассказывает ниже следующая листовка, копиями которой был в свое время завален Сенатский квартал. Пивная Сенат, улица Важерар, 369. Теперь принято, чтобы официантки носили особые костюмы. Мы считаем, что лучший костюм – это простой костюм. Поэтому с сегодняшнего дня наши официантки одеты купальщицами. Как вы знаете, наши официантки – самые что ни на есть красавицы, так что этот костюм им очень идет. Придите к нам и оцените сами – они подадут вам напитки высочайшего качества. Они ведут себя живо, они молоды, они не слишком задумываются о стыде. Одежда подчеркивает всю их телесную красоту. Они развлекают клиентов своим видом, разговорами, позами. Они присаживаются за стол к клиенту и любезничают с ним. Поднеся ему несколько рюмок, они намекают ему, что не прочь отойти с ним в комнату в отеле близ пивной. Хозяева обоих заведений давно обо всем договорились. В каждой пивной есть свои правила. На правом берегу официанток не кормят за счет заведения, и они обязаны платить хозяину известную сумму. В Латинском квартале официантка платит хозяину 2 франка каждое утро, но вечером ей причитается ужин за его счет. Разумеется, собственник тоже получает известный процент от этой деятельности, зависящий от качества официантки и от количества обслуженных ею клиентов. Когда девушка хорошо продается, хозяин пивной снимает ей квартиру в близлежащем доходном доме. Если только жилой комнаты нет и в самой пивной. Такое случается, но крайне редко. Режим дня гораздо более щадящий, чем в борделе. Рабочий день начинается в 3 часа дня. С наступлением полуночи девушка имеет право уйти спать. Пивные были в особенной моде у студентов, лицеистов, служащих. Им нравилась эта атмосфера равенства, доступности и сексуальности. В некоторых пивных, например, в Мулен-Росс, не путать с Мулен-Руж, имелся подвал, служащий расширенной задней комнатой. Другие отделяли часть общего зала тонкой фанерной перегородкой, за которой помещались узкие комнатки, где все происходило без какого-либо намека на интимность. Тем более, что дамам было рекомендовано никоим образом не стараться делать все потише, с тем, чтобы клиенты, пришедшие просто пропустить стаканчик в приятной компании, задумались, а не заказать ли им кое-что поинтереснее. Каждая пивная превращается в своего рода эротический театр, в котором официантки должны своими костюмами и своей манерой двигаться, будоражить воображение присутствующих. Восточная пивная. Приходите к нам посмотреть на султанш наших дней. Сегодня мы открываем храм Венеры. Весь мир желает видеть его великолепных богинь в их изысканных костюмах. Блондинки, крашеные перекисью водорода и рыжие, крашеные хной, чепчики эпохи Возрождения, украшенные поддельными бриллиантами, корсажи, бархат, рукава с прорезями, закатанные по локоть, несвежие воротнички. Вот в каком виде они предстают перед вами. Газовый свет, табачный дым, опьянение, скамейки, обитые рыжей кожей, резкое освещение, сколько хочешь выпивки. В этой горячечной атмосфере везде прячется любовь. Здесь романтические юноши переживают свой первый роман, пусть мимолетный. Нужно быть человеком, совершенно разочарованным в жизни, как и уставшим от нее, как его герой Дезесент, чтобы презирать и порицать этих сумасшедших, попадающих в ловушку, искусно выставленную здешними девками, которые, несмотря на свой привлекательный вид, все равно паразитируют на обществе, как и все проститутки. Несмотря ни на что, эти официантки оставались такими же глупыми, такими же корыстными, такими же злыми и такими же отвратительными, как и бордельные проститутки. И те, и другие пьют, не испытывая жажды, смеются без причины, сходят с ума от ласк незнакомых людей, осыпают друг друга оскорблениями, постоянно поправляют шиньон без малейшей на то причины. Но, несмотря ни на что, даже по прошествии стольких лет парижская молодежь так и не поняла, что девки из пивных были несравненно ниже проституток из великих борделей, как с точки зрения телесной красоты, так и с точки зрения умения одеваться. «Боже мой!» — говорил Дезесент. «Как же они тупы, эти люди, что толпятся в этих пивных! Ведь вдобавок к тому, что они проводят время зря, они еще и забывают об опасности низменных соблазнов. Они забывают подсчитать, сколько на самом деле они должны заведению за заказанное вино». Не замечают, что им приносят счет на большую сумму, рассчитывая, что они дадут больше чаевых. Гюйсманс наоборот. То же самое происходит и в провинции. Все города наполняются пивными к неудовольствию торговцев лимонадом, которые пытались себя защитить, отправляя петиции в мэрии. Неконтролируемый рост количества этих заведений, которому способствовало и то, что в пивных без ограничений работали несовершеннолетние, сумел приостановить закон от 24 февраля 1888 года.